Глава 43. За болтовнёй неожиданно выяснилось, что Марк ни разу не играл в классические сетевые игры. Ни в одну. «Как так? У тебя же дома все оборудование для игр есть, и даже коллекция дисков. Разве не твое добро?» «Я покупал квартиру в полной комплектации, со всей обстановкой и техникой». «Круто. Пойдем». «Куда?» «Как куда? На экскурсию в мир клевых компьютерных игр. Это не шахматы, конечно, но тоже может быть интересно. Вместе с шефом разобрались в технике. Я нашла свою любимую игру, в которую мы с Катей какой-то период не очень активно играли. Помогла начальнику освоиться, благо он все схватывает на лету. Выбрали вместе его персонажей, пошло-поехало. Честно, я не сразу поняла, что наделала. Поначалу Марк играл этак снисходительно, словно и правда был на экскурсии в компьютерном мире. А потом, кажется, увлекся. Я уже и в магазин успела сбегать. И с Сергеем закончить беседу, а Марк все играет. Смотрю, прикупил сразу себе там кучу платных плюшек. Быстро осваивает уровни. «Марк!» Оттягиваю частично наушник от головы начальника. «Может, погуляем пойдем?» Босс ничего не ответил, только сделал знак рукой, мол, потом. «Ой, нет, смотрю на Марка и понимаю всю серьезность ситуации. Он увлекся, а с играми это надолго. Это не какие-то полезные, развивающие разум шахматы. Кажется, я испортила семье Суворовых гения. Этого мне не простят. Игровая зависимость может либо достаточно быстро пройти, либо никогда». Походила из угла в угол минут 5, ругая себя и думая, что предпринять. Но явно же Богдан периодически вытаскивает Марка в реальность. Тот же спортзал. Не просто так они вместе работают. И приходит Суворов проверять брата как раз из-за того же. А я все испортила. Еще минут 10 пострадала, а потом плюнула. «Ну что теперь сделаешь? Нельзя прекратить? Так хотя бы подержу, раз вина на мне». Опять оттягиваю наушник на голове начальника. «Марк, а можно я твой ноутбук возьму?» Шеф только кивнул. «Там пароль». Босс быстро назвал цифры. «Ха, да это же высшая степень доверия в паре». Через ноутбук зашла в свой старенький прокачанный аккаунт, села к шефу под бочок и отправила своего перса к Марку. Начальник, кажется, удивился, чего это за ним орком, постоянно какая-то мощная в плане уровней эльфийка бегает. Но виду не подал. Даже ни одного вопроса мне в личку не написал. Бегает и бегает. Зато когда Марк пошел в рейд, сразу предложил образовать группу. Естественно, к нам сразу набежала еще куча низкоуровневого народу. Со мной битва с монстрами – легкая прогулка. Только и успевай получать уровни и собирать выпавшие с монстров плюшки. Рита. Так это ты? Мисс Монстра-террористка. Ура. Марк отвлекся от игры. Перевела взгляд на шефа. Наушники снял, смотрит на меня с возмущением. За окном уже глубокий вечер. Кстати, он только заметил. Хе-хе. Ага, Ваше Величество, Белый Король, спать пойдем? Зачем ты мне помогаешь? Чтоб ты скорее дошел до моего уровня, и мы вместе пошли на задание. У меня одно очень давно не получается, слишком сложное. Там нужна не только сила, но и стратегия. С постоянным партнером можно попробовать. С постоянным партнером? Шеф улыбнулся чему-то своему. «Да, тебе главное уровни повысить, чтобы можно было задание открыть. Обмундирование можно не ловить, ты все равно покупаешь». «Ладно, так и быть». «Погнали. Я с азартом предлагаю. Кстати, да, я скрин сделаю вместе с тобой. Локация очень красивая. Это будет наше первое совместное фото в путешествии». «Погоди, Рита, давай сначала поужинаем». После ужина шефу потребовалось погулять, и неважно, что поздно, поехали на известную городскую смотровую площадку. Вообще здорово день прошел, словно ненадолго вернулась в беззаботную юность. Практически ничего полезного сегодня не сделала. Зато играла, теперь гуляю. Никаких забот и проблем. Вернулись глубокой ночью. Тут уже не до игр. После свежего воздуха нестерпимо клонит в сон. Шеф опять утащил к себе в спальню, словно в берлогу. Но там ничего такого страшного не произошло. Болтали, целовались. Неожиданно пообещала познакомить начальника со своими друзьями. Ну, может, когда-нибудь. Утром мы вновь вернулись к играм. Кто же знал, что вспоминать юность может быть так увлекательно? Наверное, много зависит от компании. Одна бы я не стала играть, а вот с Марком, прям с удовольствием. В игре он очень хорош. Сразу решил гильдию обустраивать. Очень быстро и грамотно развивает своего персонажа. Романтично защищает меня от монстров. Уж где-где, а в игровом мире чувствуешь себя с ним очень комфортно. Таких классных скринов с ним наделали. В какой-то момент от игры отвлек упор на вибрирующий телефон. Кому я там так нужна? Опа, Богдан. Не буду отвечать, обойдется. Пишу Марку в игре. Спрашиваю, не звонил ли ему брат, а то мне зачем-то он звонит. Шеф ответил, что у него телефон на беззвучном, не проверял. И дальше играет. Ну ладно, раз Марка это не беспокоит, то и меня не должно. Пару раз отбегала сделать нам с начальником что-нибудь перекусить, но потом вновь возвращалась в игру. Обещаю, это единственные выходные, потраченные на игру. Потом обязательно исправлюсь. Когда уже начал вечереть, над моей головой неожиданно раздался возмущенный голос. «Офигеть просто! У нас ЧП в компании, главный спец при этом не на связи. И что он делает такого важного, что не может ответить? В игрушки играет. Я уже думал, что-то серьезное случилось. Да...» Задираю голову вверх и назад, встречаясь взглядом с Богданом. Суворов-старший навис прямо надо мной близко так. «Ой, а что это у вас с лицом?» Невольно интересуюсь я. У Богдана на пол лица синячина такая мощная. «Последствия пятницы», — с усмешкой ответил Богдан. «Слушайте, я, конечно, не эксперт, но вы, ребята, по-моему, совсем не тем, чем надо было бы, занимаетесь». Суворов снимает с младшего брата наушники. «Марк, собирайся, ты срочно нужен».